Глава 34. Воля богини. Диана. Я была жалко и чувствовала себя такой же. Отражение в зеркале показывало припухшее лицо с покрасневшими от слез глазами. Волосы растрепались. Я сама себя не узнавала, но перестать плакать не могла. Наверное, стоит попросить Мику собрать вещи. Вряд ли мне и дальше разрешат жить в этих же покоях. Я уже собиралась позвать служанку, как в двери постучали. «Кто там?» — спросила осипшим голосом. «Это я, Орион!» Постаралась вытереть слезы, но, кажется, сделала только хуже, поэтому пришлось открывать как есть. Орион застыл на пороге, непривычно собранный и серьезный. Об этом говорили сжатые в линию губы и тяжелый холодный взгляд. «Диана, нам надо поговорить». «Конечно». Кивнула я. «Входи». Король прошел и замер посреди комнаты, будто не зная, куда деваться. Он прятал руки за спину, избегал смотреть в глаза. Наверняка пришел сказать, что между нами все кончено, и надо повиноваться воле богини. Уверена, его матушка будет настаивать на том же. Особенно теперь, когда она знает, кто мой отец. «Я тебя слушаю». Попыталась как-то подтолкнуть Ориона, пусть к болезненному, но необходимому откровению. «Диана!» Он наконец-то взглянул на меня. «Я пришел сказать тебе одну вещь, но не знаю, как ты к этому отнесешься». «Что ж, говори». «Значит, я не ошиблась, и Реональд решил расставить все точки в нашей истории. Это действительно следовало сделать, чтобы я перестала глупо надеяться». «На что?» «Наверное, на чудо. На то, что явится богиня и признает, что ошиблась. Или что остальные невесты вдруг канут в лету. Или...» «Диана, я люблю тебя». Рион произнес совсем не то, что я ожидала услышать. «Да, отбор завершился не так, как мы оба ожидали, но это ничего не меняет. Диана Алейнор, согласна ли ты стать моей женой прямо сегодня?» «Что?» Я не верила своим ушам. Стояла и смотрела на Риона, ожидая, что он вот-вот рассмеется. Но король и не думал смеяться. Наоборот, вглядывался в мое лицо, будто надеясь прочесть в глазах ответ. «Ты не хочешь стать моей женой?» — спросил угнетенно. «Хочу, очень хочу!» — кинулась ему на шею. «Но как? Как, Рион? Твоя мать будет в ярости!» «Мне все равно, Диана. Единственное, чего я хочу, чтобы мы были вместе. Если мы будем женаты, в отборе исчезнет необходимость, и никто ничего не сможет сделать. Так ты согласна?» «Да». Обняла его крепко-крепко. Сердце, всего пару минут назад замиравшее от горя, теперь пело от счастья. Неужели? Неужели Рион и правда пойдет на это ради меня? Я до конца не верила в то, что происходит. «Тогда я буду ждать тебя в 10 часов. У парадной лестницы. Только, пожалуйста, не говори даже отцу. Он может сказать матери, она точно постарается нам помешать». «Конечно», — улыбнулась ему. Рион привлек меня к себе и поцеловал. Все тревоги дня мигом улетучились, оставив тонкий налет беспокойства и предвкушения. «Неужели? Неужели сегодня я стану женой Риона? Ради этого я готова была пройти хоть 10 отборов. И даже половину из них проиграть». «Люблю тебя», — прошептал на ушко король. «И я тебя». Расставание даже на несколько часов казалось невыносимым. Рион ушел, а я не могла усидеть на месте. Прежде всего умылась и привела себя в порядок. Не годится идти в храм богини с зареванным лицом. Затем позвала Мику и попросила сделать прическу. О том, чтобы пойти на ужин, не возникло и мысли. Не хочу никого видеть, кроме Риона. Только кто меня спрашивал? Когда подошло время ужина, в дверях появился отец. А у меня была одна мысль. Как заставить его уйти до 10? И не посеять подозрений, что я куда-то собираюсь. От этой мысли было стыдно. Но сердце все равно грызло обида. Он ничего не сделал, чтобы мне помочь. даже не остался рядом, умчался куда-то прочь. А теперь вот пришел, спокойный, почти что расслабленный. Что-то задумал? «Как ты, девочка?» — спросил тихо. «Все в порядке», — ответила я. «Как видишь». Понимала, что отец ни при чем, и злиться на него глупо, но ничего не могла с собой поделать, будто что-то внутри горело огнем и не желало угасать. «Что-то случилось?» Папа тут же уловил малейшую интонацию голоса. «Нет, ничего. Кроме того, что я лишилась шанса быть с человеком, которого люблю». И снова сказала резче, чем следовало. «Диана, это не моя вина», — нахмурился отец. «И не моя. Тогда чья? Винить богиню? Или, может, кто-то воздействовал на часы? Почему? Я ведь прошла испытание не хуже остальных. Чем Карина или Фиона лучше меня?» «Я не знаю». «Ты это хочешь услышать? Я не знаю, Диана. Кто я такой, чтобы отвечать за решение богини? Она передо мной не отчитывается. Я и видел ее всего несколько раз, поэтому мне нечего тебе сказать». «Прости», — опустила голову. «Я сама не своя». «Я понимаю». Отец обнял меня и привлек к себе, а я не могла ни о чем думать, только о Рионе и нашем плане. В груди все вспыхивало и переворачивалось. Чувствовала себя одновременно счастливой и несчастной. Как такое может быть? Но было ведь. И я не знала, как себя вести, что делать. «Мне просто надо отдохнуть», — сказала, чтобы успокоить отца. Он ведь тоже беспокоился. Это читалось в пронзительном тяжелом взгляде, который будто желал проникнуть и узнать, что там у меня внутри. И папа на самом деле не был виноват. Он не трогал часы, не заставлял богиню исключить меня. И наверняка был растерян так же сильно, как и я сама. Папа ведь верил, что я обязательно одержу победу. «Я пойду», — сказал он. «Понял, что не хочу разговаривать». «Завтра для тебя приготовят комнату в моем крыле. Готовься к переезду». Мне было уютно и здесь, но отказываться не стало. Слишком близко к другим участницам отбора, а я не хотела видеть их, счастливых соперниц. Или же сегодня ночью все изменится раз и навсегда. Закрыла двери за отцом, отослала Мику спать. Часы показывали 9, скорее бы. Но стрелки будто испытывали мое терпение и двигались все медленнее, медленнее. Я металась по комнате. То подходила к зеркалу, поправляя прическу и платье, то снова падала в кресло, и казалось, что земля уходит из-под ног. До 10 оставалось еще 5 минут, когда выбралась из комнаты тайком, будто преступница, и поспешила к лестнице. Пару раз встретилась с караулом, но стражники раскланивались, весть о моем изменившемся статусе разлетелась быстро, и шли своей дорогой. Стоило мне замереть у первой ступеньки лестницы, как появился Рион. Его фигуру скрывал темный плащ. Я тоже выбрала наиболее скромное платье, чтобы не мешало быстро идти. «Ты готова?» — спросил он почти шепотом. «Да», — сжала его руку. «Тогда идем». Мы выбирались длинными, разветвленными коридорами, стараясь избегать всех, кто мог попасться на пути. Пару раз приходилось нырять в ближайшую комнату, чтобы мимо прошла дворцовая стража. Наконец мы обошли кухню по черному ходу, и в лицо ударил свежий воздух. Добрались. Миновали сад, сейчас тоже не такой безлюдный, как в последние дни, и очутились у знакомой калитки. Рион уверенно вел меня к храму. Столица еще не спала. Жители Ариоса спешили куда-то в экипажах, гуляли по улицам. Рион накинул капюшон плаща. Короля его подданные, конечно же, знали в лицо. Я же была для них незнакомкой, поэтому не опасалась привлечь к себе лишнее внимание. Наконец, впереди показались белоснежные стены. Сердце забилось чаще. Что нас ждет? Получится ли? Должно получиться. Я не переживу, если Рион женится на другой. Рион трижды постучал, и боковая дверь храма распахнулась перед ним. «Все готово, Ваше Величество», — поклонился седобородый жрец. «Прошу за мной». Внутри пахло цветами и благовониями. Мягкий свет свечей делал главный зал таинственным и неземным. «Сюда». Жрец указал нам место перед алтарем, на котором уже была установлена золотая чаша. «Позволите срезать у вас по локону волос?» «Делайте то, что нужно», — ответил Орион. Жрец аккуратно поддел тонкую прядку и провел по ней кинжалом. То же самое ожидало и меня. Стоило локонам опуститься в чашу, как вспыхнул огонь, оставляя от волос лишь пепел. «Возьмитесь за руки», — попросил жрец и начал нараспев читать стихи молитвы. Я едва держалась на ногах от волнения, и только тепло ладони Риона помогало не поддаться панике. Король улыбался. Он был уверен в том, что делает, уверен, что мы поступаем правильно, и его уверенность передавалась мне. «А теперь время принести богине ваши клятвы», — произнес жрец, стоило стихнуть последней строке молитвы. «Диана», — Рион начал первым. «Я люблю тебя и клянусь, что хочу пройти с тобой рука об руку всю жизнь. Сколько бы лет мне ни было отмерено, я желаю разделить их с тобой». «Риональд». Я крепче сжала его руки. «Клянусь, что люблю тебя. Клянусь, что моей жизни судьба отныне принадлежат тебе». «Богиня приняла ваши клятвы». «Нет». Вдруг раздался чистый женский голос. «Не приняла». Я вздрогнула. За спиной жреца появилась девушка в белоснежном платье. Только что ее не было, и вот она уже стоит перед нами. И лишь потом поняла смысл ее слов. «Нет». В груди все сжалось. Я закусила губу. «Не может быть». «Богиня». Рион первым преклонил колено. Я последовала за ним. «Не нужно». Остановила она нас. «Я прервала свадебный обряд, совершенный ночью, в тайне, без родительского благословения. Скажи мне, Риональд, так ли должен жениться король Бальвиля?» «Нет, но...» «Диана...» Богиня не дала ему договорить. «Разве такой свадьбы ты хотела?» «Мне все равно, лишь бы быть с Орионом», — ответила я. «Дети, отбор — это не пустой звук. Вы пробудили древний камень. Ты лично, Риональд, просил меня быть свидетельницей во время отбора. И я была, незримо присутствуя на каждом испытании. Так скажи, почему ты не доверяешь мне?» «Потому что Диана выбыла из отбора, а я люблю ее», — ответил Орион. «Тот обряд, который проводится при отборе, позволяет найти наиболее подходящую супругу. Речь не идет о любви. И если Диана выбыла, значит, такова была моя воля. Не так ли, дитя?» «Да, но не перечь». Богиня нахмурилась. «Вы оба мне дороги. Королевский род всегда пользовался особой милостью богини, и мне больно видеть, что наследник рода мне не доверяет. Поэтому, Риональд, я запрещаю тебе сочетаться браком с Дианой. Здесь и сейчас запрещаю. Ты меня слышал?» Рион молчал. «Риональд!» «Я слышал, богиня», — тихо ответил он. «Но другой супруги я не желаю». «Кто спрашивал тебя о желаниях?» В воздухе вдруг запахло грозой, и мне показалось, будто фигура богини начала светиться. «Я не хочу жениться на другой», — настаивал Орион, а я крепко сжала его руку. «Повторяю в последний раз. Отбор должен завершиться. Пока не завершится отбор, я не дам своего благословения на ваш брак. Ты меня слышал?» «Да». «А ты, девочка?» «Да», — едва смогла ответить я. «Тогда возвращайтесь во дворец. Финал уже послезавтра, недолго ждать». И богиня растаяла, оставив только белое туманное облако. Мы с Рионом стояли и смотрели друг на друга, не зная, что сказать. «Отбор скоро завершится», — повторил он слова богини. «И мы придем сюда вновь, Обещаю. Нет, если завершится отбор, ты женишься на той, кто победит. И на этом все будет кончено. Диана. Идем. Сжала его руку. Нам пора возвращаться во дворец, пока тебя не хватились. И поспешила прочь. Риону оставалось только пойти за мной. Внутри все разрывалось от горя. Я не понимала, за что богиня разгневалась на меня. За то, что усомнилась в ее правосудии? А как иначе, если она обещала отцу помочь, а в итоге он оказался в ссылке на 20 лет? Я не хочу столько ждать. Не смогу, я ведь не папа. Рион, вот он, рядом. Оказалось, что так далеко, будто в других мирах. Риональд молчал. Старался даже на меня не смотреть, и я тоже не знала, что ему сказать. Бедный Рион. Ему было не проще, чем мне. Наоборот, в сотню раз тяжелее. Я ведь могу и вовсе не выходить замуж. А ему придется жениться на нелюбимой женщине и всю жизнь думать о том, мог ли отбор завершиться иначе. «Все будет хорошо». Единственное, что смогла ему сказать, когда мы шли по дворцовому парку. «Не будет. Разве не ты в храме говорила об этом? Отбор завершится, и я женюсь. Так решила богиня». «Рион». Риональд распахнул передо мной потайную дверцу, пропустил вперед и накрепко закрыл. Он не желал говорить, это было очевидно, а я не знала, как до него достучаться, потому что его боль ощущалась как собственная. Мы почти бегом добрались до лестницы. «Спокойной ночи, Диана», — сказал король. «Доброй ночи, Рион», — все, что оставалось ответить. Он коснулся губами моей руки и ушел, а я так и осталась стоять у белоснежных ступеней. Что же делать? Как можно все переменить? Медленно пошла вверх по лестнице и вдруг столкнулась лицом к лицу с отцом. «Папа?» — спросила растерянно. «Где ты была?» — хмурился он. «Гуляла в саду, а что такое?» «Что такое?» «Диана, я просил тебя соблюдать осторожность». «И чем же я неосторожна, папа?» «Ты гуляешь одна поздно ночью». «Бесконечный день». «Я устала», — ответила ему и прошла мимо. Отец не стал меня останавливать. Наверное, потом я пожалею обо всем. О том, что наговорила отцу Ириону. Но я не могла иначе, будто разом покинули силы. А в комнате ждал одинокий Укускус. «Диана!» — оживился он, стоило появиться в дверях. «Наконец-то! Приходил Кейден, был очень зол, что тебя нет. Я сказал, ты скоро вернешься, но он не поверил. Я старался, прости». «Спасибо, мой защитник!» Подхватила зверька на руки и подошла к окну. «Какой бессмысленно жестокий день! Вот как оно бывает!» Еще вчера были цели, планы, мечты, а уже сегодня пустота и ничего, кроме пустоты. Хорошо, хоть у меня есть ней. Прислонилась щекой к теплому меху, и Укускус замурлыкал. «Ты лучший», — шепнула ему. «Ты тоже», — признал мой фамильяр. Так я и уснула, в слезах, крепко прижимая к себе нея.